«То есть маг подтвердил, что деньги взяли вы?» – переспросила я. «Стыдобища-то какая, деюшка!» Мастера Тука я знала уже года 4. Сей почтенный гном держал лавку пряностей и специй, и Тоби меня сюда часто присылал. «Тут, почитай, все соседи на дороге, в доме офицеры дневной стражи, переполох поднялся. Страшно сказать, ведь 12 лет копил, каждый медяк экономил, все, думаю, сыну на невесту достойную выкуп-то, а оно вот как. И значится, маг пришел, соседи оно полный двор, дыюшка, а этот руками поводил, голубой ручеек такой образовался, да ты никак моим рукам и повел. Ой, стыдоба, а жена моя, почтенная госпожа Тука, смотрит-то, а глаза полные слез. Ох, дыюшка!» Несмотря на путанный рассказ господина Тука, в общих чертах о случившемся я знала от Юрао. Выходило, что, проснувшись поутру, почтенный гном обнаружил, что тайник в стене его собственной спальни взломан и деньги украдены. Зная о том, что чем быстрее маг след возьмет, тем проще преступника отыскать, господин Тука и отправил сына за представителями дневной стражи. Те явились, соседи, естественно, тоже собрались. В ожидании представления. И тут выясняется, что деньги украл сам господин Тука. Вышло действительно некрасиво. Стражам заложенный вызов, штраф уплати. Перед соседями стыдно. А то, что не помнишь, как сам себя обокрал, это твои трудности. И да, денег так и нет. Сплошной убыток со всех сторон. «Маг у дневной стражи хороший», – задумчиво произнес Юрао. «Я Фаронара давно знаю». С ним уже разговаривал. Магия тут не использовалась вообще. На самом господине Туке также никакого магического влияния. Почтенный гном при этих словах горестно вздохнул. Его понять можно. Одно дело, если на него повлияли, а другое знать, что сам виноват. Так что думай, партнер. Вот так вот офицеры ночной стражи спихивают ответственность на адепток Академии проклятий. Я недовольно глянула на безмятежно мне улыбающегося дроу и прихлебнула чай. Сидели мы на открытой чайной, за столиком прямо на площади, только навес и закрывал от начинающегося снегопада. Вокруг сновали толпы гуляющих людей и нелюдей, нечисти и полукровок. Слышались голоса балаганных зазывал, разносились ароматы сдобы и жареного на открытом огне мяса. Благодать! Внезапно где-то вдалеке послышался треск, затем знакомый голос Дары. «Внимание! Вы пытаетесь причинить вред адепту Академии проклятий. Вы получаете первое предупреждение. В случае повторной попытки вы будете оглушены силовой волной. Третья попытка – травмы легкой степени тяжести. Если у вас имеются претензии к адепту Эргу Логеру, изложите их в письменном виде и представьте руководству Академии. Темных вам!» Я чуть чашку не выронила, благо Юрао ладонь подставил. «Что, первый раз слышишь?» – поинтересовался он. «Ага». «Да, интересная вещь. Дроу у меня чашку и вовсе отнял. Сейчас многие уже сообразили, что лучше не лезть, а поначалу до третьей попытки доходило. А там сломанные руки и ноги разом». «Ого! Да уж, серьезный мужик ваш директор!» – ставил почтенный гном. «А главное, адепты не наглеют, драк не провоцируют, иной раз кажется, что директора они больше троллей пьяных боятся». Я невольно улыбнулась. Лорд-директор суровый, это да, но благородный и справедливый, это тоже да. И страшный, с этим не поспоришь. И красивый, и добрый, не оставил в беде ни вампиршу, ни гномов, ни дочку оборотня. «Эй, партнер!» Юрао пальцем перед моим лицом пощелкал. «Вернись в реальность, в облаках холодно!» А меня как осенило! Помнится, я перед вступительными экзаменами в одну ночь услышала шаги. Встала, а по коридору... Да, как раз Логер и шел, только глаза были закрыты, и не откликался он. Я тогда профессора Тесмы позвала, думала, что-то магическое, а магистр пальцами пощелкал, Логер проснулся. Тесмы тогда объяснил, что это от нервного перенапряжения все. Смотрю на гнома и вспоминаю его, страшно сказать, ведь 12 лет копил. «Мастер Тука, я чуть вперед подалась. А не нервничали ли вы в последнее время? Может, переживали или боялись деньги потерять?» «Боялся», — охотно подтвердил он. «Как не бояться? Чай сватовство было на носу. Все переживал, хватит ли денег. Мальчик мой себе невесту из знатных гномих присмотрел. Да неудивительно, с детства дружили. Я тогда сразу смекнул, вот и собрал, значится. А тут еще и история с этими трупами девушек и троллями, разгулявшимися в городе». Юрау переводил взгляд с меня на гнома, но не вмешивался, а я задала следующий вопрос. «А вы не планировали деньги перепрятать?» Почтенный гном задумался, нахмурился, почесал затылок и задумчиво произнес. «Да думал я об этом. В подполе у меня как раз кладка обвалилась. Я все думал деньги туда перепрятать, да заложить. Да раствор никак не мог найти нужный. Знаете, оно как, для подземелья хороший нужен, а его зимой не сделаешь, весну ждать надо». «Так, Юрал встал. Идемте, осмотрим ваш подвал. И прямо сейчас, а то снег все сильнее, а некоторым еще в академию возвращаться пора». В лавке специй было сумрачно и прохладно. Грустный молодой гном понуро сидел за прилавком, безразличный ко всем и всему. «Любовь!» — господин Тука тяжело вздохнул. «Как про деньги выяснилось, так сынок хотел в солдаты идти. Чтобы заработать, значит. На силу удержали. Любовь, значится. Идемте, господа частные следователи, тут у меня вход». Мы пошли. Вход в подвал оказался не особо удобный, и потому Юрао меня поддерживал и одновременно зачаровывал скрипящую и шатающуюся лесенку, чтоб та не сломалась. И когда мы спустились, выяснилось, что здесь вообще редко когда бывали, потому как пауки смотрели на нас голодными красными глазами с многочисленных паутинных хостов, но не трогали. «Зачарованные они», — объяснил господин Тука. «Моя госпожа Тука боится их страшно. Вот и зачаровали. 5 золотых магу отдал». Юрау покивал, щелкнул пальцами и зажег сразу 3 огонька. Один остался над нами, 2 других метнулись осматривать пол. «Так», — Дроу пригнулся, — «вы здесь были или сильно пьяным, или...» «Спящим», — добавила я. «Похоже на то». Юрау вскинул голову, улыбнулся мне и выдал. «Радуешь ты меня, напарник!» И тут же вернулся к работе. «Так, вы прошли вот сюда. Ага. Здесь кирпичная кладка без раствора. Уберем несколько кирпичей...» «Мои деньги!» — завопил почтенный гном, бросаясь к обнаруженному кладу. «Мои родненькие! Госпожа Тука! Сынок! Нашлись они!» Когда мы выбирались из подвала в лавке специй и пряностей, там, в полумраке и под прицелом красных глаз недовольных пауков, рыдали, обнявшись, втроем 3 гнома. А меня другой вопрос интересовал. «Так почему ты взял с него 5 золотых, а не 10, как планировал? Я просто никак понять не могла». «Потому что он хороший отец, Дэй». Юрау вышел вперед, придержал дверь, пропуская меня. «Ты пойми, многие папаши увидят, что сынок на девчонку из семьи побогаче заглядывается, и скажут: забудь, не для тебя она. А этот чувство у сына разглядел и начал копить деньги. Явно ночами не спал, да работал втрое больше. А знаешь, почему он эти золотые в банк не понес?» «Почему?» Я подняла воротник и поежилась. Вновь начиналась метель.